Последним путем, как мы заметили, по всей вероятности происходили сухопутные сообщения Днепровской Руси с Тмутараканской областью. И, конечно, им пользовались в особенности при движении конницы. Далее, из слов Константина, можно понять, что сам Днепр как бы соединялся каким-то протоком с Азовским морем, и Русь ходила этой дорогой на судах в Черную Болгарию, Хазарию и Сирию. В этом представлении, повторяем, заключается подтверждение того, что действительно между Днепром и Азовским морем существовало водное сообщение посредством Самары, Миуса и их притоков при небольшом Волоке. Что касается до рек, впадающих в Азовское море с восточной стороны, то опять повторяем, под Харакулем можно разуметь северный рукав Кубани или так называемую Черную протоку – Бал, Бурлик и Хадырь. По всей вероятности, суть не что иное, как другие рукава той же реки или протоки, наполнявшие Кубанскую дельту. Не забудем, что в X веке Тамань имела несколько иной вид, нежели в настоящее время. Некоторые протоки заволокло песком и землей, другие, вследствие засыпавшегося устья, обратились во внутренние лиманы. Таким образом, Кубанская дельта получила характер полуострова. Но в X веке, по всей вероятности, она представляла еще группу островов. Боспорский или Керченский пролив у Константина называется устьем Меотиды. И действительно, его можно так назвать вследствие течения из Азовского моря в Черное. Упомянутый посреди этого пролива низменный остров Атех, конечно, есть не что иное, как часть южной Таманской косы, в те времена еще представлявшая совершенно отдельный остров. Области, лежавшие по восточному берегу Черного моря, то есть Зихия и Авазгия, обозначены верно, но те, которые находились далее внутрь страны, очевидно, в своем взаимном отношении определены только приблизительно, то есть Панагия, Казахия и Алания. Алания будто бы находилась над Кавказом, а Казахия под Кавказом. Выходит, что между ними лежал Кавказ. Но тут заключается явная неточность, и можно понять так, что они были разделены какими-либо отрогами Кавказа. Судя по тому, что алани могли заграждать сообщение Каспийско-Волжским хазарам с кавказскими, то есть с Кабардою или Папагией Казахией, а также затруднять сообщение с Саркелом, надо полагать, что алани были ограничены той горной областью, в которой обитают предполагаемые их потомки, то есть нынешние осетины. Нельзя также не обратить внимание на некоторые названия рек с их филологической стороны. Один из рукавов Кубани, именно самый южный, назывался Укруг, а другой рукав и вместе сам пролив именовался Бурлик. Эти слова, очевидно, славянские и принадлежали к названиям болгаро-русским. В Харакуле мы узнаем Караингуль или Черный Карий-Ингуль. Может быть, тоже, что впоследствии Черная протока. Название Хадырь представляет также славянскую форму. А слово «бал» и до сих пор в польском языке означает «бревно». У нас в уменьшенной форме «балка». Если же греческое «б» произносить как «в», то получим другое славянское слово «вал», которое могло означать первоначально «вал» или «волну», а потом уже и земляную насыпь. В 53 главе того же сочинения, в главе, посвященной рассказам из истории города Херсона и его борьбы с боспорскими царями, Константин дает еще следующие подробности о Тмутаракане и соседних с ней областях. «За городом Таматархою находятся многие источники, которые после питья производят сыпь во рту. Также и в Зихии, подле места, называемого Пагис, около Папагии, существует 9 источников, производящих сыпь во рту. Но они имеют не одинаковые цвета. Один красный, другой желтый, третий темный. В Зихии, вместе называемом Папага, по соседству с округом, именуемым Сапакси, что значит грязь, есть источник, который также возбуждает сыпь. Существует и другой подобный источник в округе, называемом Хамух, по имени своего основателя Хамуха. Это место отстоит от моря на один день конного переезда. В области Дерзенис